посадил за правду свою. Валькирия. Валькирия. Валькирия. Подними его ввысь, тут и где белый снег сметает следы. Валькирия. Подними его ввысь, тут и где белый снег сметает следы. Валькирия. Валькирия. Валькирия.